Глава третья. Ну и семейка. Дорога домой заняла 27 минут. Когда подошел к конечной точке, карта в правом углу зрения закрылась. А следом перед глазами всплыли следующие данные. Время в пути, количество шагов и вкладка «Заинтересовавшие заведения». Удобно, практично, разберусь потом. Жил я, судя по всему, в 15-этажной высотке, недалеко от Финского залива. Это был новый и, видимо, очень дорогой район. По крайней мере, так было бы в моей реальности. Стоило подойти к двери, как с правой стороны выдвинулась специальная панель с нарисованной ладонью. Я положил туда правую руку и стал ждать. Спустя несколько секунд на поверхности входной двери появилась проекция женщины с выдающимися формами. «Добро пожаловать, Кракенов Артур Петрович. Напоминаю, что на это время в вашей квартире назначен клининг. Рекомендую дождаться его окончания. Вы можете подождать оставшиеся 22 минуты в комнате развлечений». «Нет, мне нужно домой». Дверь передо мной открылась, и навстречу вышла та самая девушка с проекции. Только теперь она выглядела живее и немного взъерошеннее. «Артур Петрович, вы же должны были только к 4 подойти. Сейчас не лучшее время». «Для чего? Чтобы попасть домой?» Я привык доверять своей чуйке. Она прям вопила о том, что эта женщина чего-то мутит. Осталось только понять, что. «Нет, нет, что вы! Просто там уборка и...» «И поэтому я не могу зайти в свою квартиру?» «Не думаю». Я двинулся вслед за стрелочками, указывающими на один из лифтов. «Подождите!» Женщина догнала меня и преградила путь. «Ну куда ты так убегаешь, Артур? Может, мы с тобой выпьем кофе? Пообщаемся немного?» Последние слова она буквально промурлыкала, не забыв при этом расстегнуть парочку верхних пуговиц блузки, из-за чего ее внушительные размеры стали еще соблазнительнее. Только вот такое прокатило бы с каким-нибудь подростком, но точно не со мной. «Что вы пытаетесь скрыть?» — с улыбкой спросил я. «Что?» — смутилась женщина. «То есть ничего не пытаюсь, я просто...» Она сделала шаг назад и спешно застегнула верхние пуговицы. А жаль, вид был шикарный. Только сейчас рассмотрел ее получше. Длинные темные волосы, пышные формы, аккуратная синяя форма, состоявшая из пиджака, короткой юбки и полупрозрачной блузки, под которой просматривалось черное белье. Даже странно, что такая девушка работает каким-то консьержем. Пусть и в элитном жилом комплексе. «Впервые слышу, что во время клининга человеку запрещают посещать собственную квартиру. К тому же не думаю, что ты стала бы соблазнять подростка. Тебя бы куда больше заинтересовал мой отец, наверное». «Не стоило говорить о родственниках. А вдруг у меня нет отца? Или есть, но он находится где-то в другой части света? А может, я вообще живу с отчимом? Консьержка ведь наверняка в курсе личной жизни жильцов комплекса». «Прошу прощения, господин Кракенов, я просто растерялась». Я подошел ближе, положил руку на ее плечо и посмотрел в глаза. Девушка поплыла. Надо дожимать. «Ничего страшного, будем считать, что ничего не было. Как тебя зовут?» «Мария». «Маш, просто расскажи, почему ты пыталась меня задержать? Чего я не должен увидеть в своей квартире?» «Вашего отца». «Вот это новость. Почему я не должен встретиться со своим батей? У нас проблемы? У него проблемы? Я нелюбимый сын своего влиятельного папашки? Как это предсказуемо? Каждый второй попаданец через это проходит». «Спешу тебя разочаровать. Пусть вы и аристократы, но далеко не самые влиятельные и богатые. Вас даже к среднему классу сложно отнести. И за это, кстати, можешь благодарить своего отца». «Охренеть ты меня перенес. А почему не в тело отвергнутого сына императора? Или на крайний случай какого-нибудь графа?» «Потом поговорим. Сначала с девушкой разберись». «Господин Кракенов, вы чего?» Голос девушки вывел меня из ступора. Надо бы заканчивать с этими беседами с Богом во время разговоров с другими людьми. «Все нормально. Отец — это единственная проблема». «Да». «Тогда можешь не беспокоиться». Я широко улыбнулся и снова двинулся в сторону лифта. «И, кстати, если действительно захочешь попить кофе, то я не против. Только давай теперь без дешевых манипуляций. Я этого не люблю». Жили мы на 14 этаже, так что за время, пока лифт поднимался наверх, я успел рассмотреть свое новое лицо. Аккуратная прическа, темные волосы, правильные подростковые черты лица. Эдакий ухоженный мальчик-паинька. Даже не скажешь, что еще час назад этот пацан участвовал в жестком мордобое. Когда лифт остановился на нужном этаже, он неожиданно начал двигаться вправо, довозя меня до дверей собственной квартиры. «Ты уверен, что мы не богаты?» — сразу уточнил я. «Не стоит сравнивать этот мир со своим. Тут несколько иные правила и реалии». Створки лифта разошлись в сторону, открывая вид на просторный зал. По центру стоял длинный модульный диван, повернутый в сторону аквариума. Только потом сообразил, что на его стенках включается телевизор. На стенах висели необычные металлические листы черного матового цвета. Также в комнате стояло несколько больших кустов. То ли монстера, то ли китайская роза. А может, вообще чертов фикус. Никогда в них не разбирался. Помимо всего этого, в зале присутствовал мужчина лет 25. Я бы даже принял его за своего отца, уж больно черты похожие. Только вот он был слишком молод для этой роли. Если не заделал ребенка в 12, конечно. Он спешно собирал какие-то блоки с полки, а увидев меня, резко шуганулся, споткнулся об диван и грохнулся на пол. «Что здесь происходит?» — ровным тоном спросил я. «Хотя и дураку понятно, нас обворовывают. Только вот при чем тут отец? Пока ничего не понятно». «Сын!» — послышался голос из-за дивана, после чего этот парень поднялся на ноги и начал оправдываться. «Сынок, тут такое дело. Я просто забежал поздороваться, а вас нет. Ну, я и решил обчистить нас». Парень затравленно посмотрел по сторонам и нервно почесал голову. «Ты чего, Арти? Да я б не посмел!» Я приподнял одну бровь и посмотрел на коробку с блоками. «А, это! Так это мое! Для работы! Я оставил, когда уезжал, в прошлый раз! Вот и заехал забрать сегодня!» «Ты же забежал поздороваться!» Я пока не понимал, как разговаривать с этим человеком. «Какой он отец? Этот парень моложе, чем я в прошлой жизни! Еще и ведет себя странно! Поэтому будем колоть до конца!» «Ты не понял! Я...» Он резко выпрямился и вздернул подбородок. «Какого черта я вообще перед тобой оправдываюсь? И почему ты не в академии? Я что, зря за обучение плачу?» «Ни хрена он не платит», — прокомментировал это утверждение бог. «Ни хрена ты не платишь», — воспользовался подсказкой я. Папаша явно не ожидал от меня подобной осведомленности. «Там просто...» Он быстрым шагом добрался до коробки с блоками и поднял ее. «А, в общем, неважно. Рад был увидеться, Арти. И давай, ты не будешь рассказывать маме о том, что я приходил». «Да, отцы-неудачники преследуют меня во всех мирах. Но в прошлой жизни мой батя хотя бы не опустился до воровства у собственной семьи. Так, бухал помаленьку, да баб разных к себе приводил. Пока печень вконец не отказала. Хочешь уйти — иди. Но коробку положи на место». Папаша скользнул по ней нервным взглядом, после чего затравленно посмотрел на меня. «Арти, сынок, ты еще слишком молод, чтобы понять, как все сложно. Мне очень нужны эти блоки». «Подозреваю, что нам они тоже нужны. Так что положи их на место». Тот чуть не завыл от возмущения. Или отчаяния. Да, скорее всего, второе. «Чего ты хочешь? Долю? Давай я тебе завтра переведу пару сотен. Сводишь какую-нибудь девушку в кафе. Хотя подожди. «Давай я поговорю с дядей Страйком и достану для вас билеты на его концерт. Хочешь? А может, и вовсе на вечеринку в честь возвращения его величества на сцену? Я знаю людей. Смогу достать. Обещаю. Только закрой глаза на это маленькое недоразумение. Меня тут не было». Как же он много говорит. И все бестолку. Сомневаюсь, что какой-либо здравомыслящий человек будет иметь с ним дело. Поэтому не думаю, что он способен выполнить собственные обещания. В прошлом, возможно, мог, но не в нынешнем отчаянном состоянии. Если тебе нужны деньги, то почему бы не обратиться к дяде, Страйку? Фамилия какая-то нерусская, иностранец, что ли. Но если выступает, значит, деньги есть. Отсюда и такое предложение. «Да, я мог бы, но ИС сейчас не в России. Там сложно все». Он попытался пройти мимо, но я преградил путь. «Тогда как ты собираешься просить у него билеты на концерт? Бать, что у тебя происходит?» Не то чтобы меня это сильно волновало. Даже наоборот, своих проблем более чем достаточно. Одно будущее сражение с воином-императором чего стоит. Только вот этот чудик может создать дополнительные сложности. И мне лучше знать, откуда моей семье может прилететь в будущем. «Артур, не лезь, куда не просят! Сказал же, сам со всем разберусь!» Я мягко оттолкнул его обратно к дивану и улыбнулся. «Оставь коробку, вали из квартиры и разбирайся сколько хочешь. Воровать у своих детей — это последнее дело!» «Это мое!» В этот момент двери лифта за спиной открылись, и кто-то вошел в квартиру. Судя по расширившимся от ужаса глазам отца, этим кем-то был сатана. Не меньше. Ну, или зомби какой-нибудь, на крайний случай. «Милая, это не то, что ты подумала. Я просто показывал Арти, как использовать зарядные блоки». «О, кажется, пришло время познакомиться с мамой. Но когда я повернулся, у меня чуть дыхание не перехватило. Передо мной стояла молодая девушка, лет 23. Невысокая блондинка с голубыми глазами и пухлыми губками. Она была в джинсовых шортах и белой обтягивающей футболке, выгодно подчеркивающей ее молодую подтянутую фигуру. И как у этого неудачника получилось соблазнить ее?» Я вообще перестал понимать, что происходит. Как эта девушка может быть моей матерью? Может, я приемный? Но кто доверил ребенка подросткам? И что это за миловидное создание скромно прячется за ее спиной? «Это твоя младшая сестра», — подсказал осьминог. «Ублюдок!» В глазах матери начал разгораться огонь ярости. «Ты посмел?» Батя начал пятиться назад. «Ничего такого, родная!» Он спешно поставил коробку на диван. «Арти, скажи, что мы просто разбирались в их устройстве. Я просто хотел...» «Арти, милый, возьми Миру и идите в свою комнату», — сладковатым тоном произнесла мама. «А нам с вашим отцом надо серьезно поговорить». Сестра вышла из-за спины матери и, понурив голову, быстрым шагом направилась в свою комнату. Я же остался стоять на месте. «Арти?» Голос девушки стал строже. «Все хорошо, мам. Мы с отцом действительно просто разговаривали. И он уже уходит». Папаша бросил тоскливый взгляд на коробку и начал бочком продвигаться в сторону лифта. «Отлично выглядишь, Вики!» — осторожно проговорил парень. «Обновила мод? Или ходишь на фитнес?» Блондинка окатила его взглядом, полным ненависти. Тем временем отец забежал в лифт. А когда створки практически закрылись, маму сорвало. «Пошел отсюда, сволочь! Ненавижу! 19 лет брака, Петя! 19 лет!» Она подхватила с журнального столика статуэтку кошки и швырнула ее в закрывающиеся двери. «Ненавижу!» Я подошел к упавшей на колени матери и помог ей подняться. «Прости, Арти», — быстро проговорила она, вытирая слезы со своих щек. «Не думала, что он посмеет тут появиться. Как ты? Как академия? Нормально осваиваешься?» Вспомнил мордобой в подвале какого-то здания. Что-то оно не сильно походило на учебное заведение. «Ну да, пока что притираясь к одногруппникам, пытаемся найти общий язык». Девушка уже пришла в себя и, закинув продукты на кухню, подошла к оставленной отцом коробке. «Последние блоки. Подумать только. Что бы мы делали, если бы он их унес? Как бы платили за твою учебу?» Я с подозрением покатился на содержимое коробки. «Это у них валюта такая, что ли? Или мы их должны продать?» «Завтра встречусь с Касуми и предложу им купить блоки. Надеюсь, они помогут избавиться от этого барахла. Это позволит нам протянуть еще какое-то время. Все будет хорошо. Обещаю вам. Я все исправлю. Найду вторую работу, в конце концов. Вы с Мирой не будете ни в чем нуждаться». Мысли дев... мамы никак не вязались с ее чековатой внешностью. Там обычно ветер в голове. Я подошел к Вике и обнял ее. «Все хорошо, мама. Мы справимся с этой проблемой вместе». «Вот так. Всего час в этом мире, а я уже прошел драку, соблазнение и поучаствовал в семейной драме. Что же будет дальше?» Для того, чтобы разобраться в происходящем, мне нужно было какое-то время в полной тишине. Чего сложно добиться, когда в твоем доме находятся две весьма энергичные девушки. Стоило отцу уйти из квартиры, как Мира, до этого момента тихая и незаметная, резко преобразилась. Когда я зашел в ее комнату, девушка играла на бас-гитаре и напевала песню до более знакомой группы. «Любишь Линков?» «Что?» — ответила девушка, продолжая играть. «Ну, Линкин Парк, ты же их сейчас играешь». «Совсем, что ли? Это же Намб в исполнении Императора. А еще целителем музыки себя называешь. Ты, главное, в академии такого не ляпни. Не хочу быть сестрой неудачника. Надо мной и так смеются, что ты до сих пор не в приморских волках. Кстати, как проверка? Ты прошел? Нет. Сколько информации пришло за несколько секунд? Во-первых, с каких это пор Воронову принадлежит творчество Линков? Вот же жук! Интересно, каких еще исполнителей он решил перепеть? Во-вторых, меня немного напрягает тот факт, что ученики Академии должны быть частью какой-то там подростковой банды. Неужели это так обязательно? Если да, то придется искать пути примирения с Акки. «Так и знала!» — закатила глаза Мира. «И что теперь будешь делать? Пытаться прибиться к другим? Волжские медведи? Аптекарские? Вороны залива?» «Да мне как-то и без них неплохо». Я лег на свою кровать и закрыл глаза. «Посплю немного. Сегодня был тяжелый день. Ты можешь пока не играть?» «Включи барьер и делай, что хочешь», — ответила Мира и снова ударила по струнам. «Еще бы я знал, что это за барьер и как его включить». «Включить барьер?» — прозвучал голос Олеси в голове. «Давай». В эту же секунду между нами с Мирой появилась энергетическая стена. Звуки гитары исчезли в то же мгновение. Девушка снова закатила глаза и провела ладонью сверху вниз. Поле моментально приобрело серый цвет, чем полностью закрыло обзор на часть комнаты сестры. «Ах, мне бы такое в детстве, а то ютились в однушке вчетвером. Никакой личной жизни». «Ну, как тебе новый мир и новое тело?» Бог был явно чем-то доволен. «Как в книгах, только более жизненно, что ли. Где дуэли из-за девушки? Где борзые одноклассники, которых я должен усмирить? И, кстати, почему Воронов выглядит так же, как и в прошлой жизни, пусть и лучше, а вот я получил совсем другое тело?» «Потому что он готовился для переноса в разные миры, а вот ты нет. Точнее, да, но твой местный прототип погиб в прошлом году во время участия в ранговых соревнованиях, так что пришлось спешно искать подходящую по всем параметрам замену, еще и тратить прорву энергии, чтобы синхронизировать ваше сознание». «А парень? Неужели он умер в драке с этими отморозками?» «Нет, он просто на время переместился в твое тело. Все равно в том мире ты в коме лежишь и будешь там находиться следующие 18 лет. Так что Артурка находится в спячке, и ему ничего не грозит. А как закончишь свое дело, будем думать, как поступать дальше. Захочешь — вернешься, не захочешь — что-нибудь придумаем». «Да уж, смотрю, у тебя все схвачено. Погоди. Ярослава Воронова убили 6 лет назад. Ты хочешь сказать, что он поднялся до императора за такой короткий срок?» «В разных мирах время течет по-разному. В этом, например, прошло 24 года с появления Воронова в новом теле. Но ты прав. Чтобы стать императором, ему понадобилось 7 лет и участие в мировой войне». «Какой? Третий?» «Первый. На этой планете история пошла по другому пути». «Жесть. В первую очередь надо разобраться с более приземленными вещами. Где учусь, кто друзья и прочие радости жизни. Не хочу палиться на мелочах. Если уж у какой-то рок-звезды получилось разобраться, то чем я хуже?» Я уже собрался поискать местный аналог интернета, как перед глазами всплыло сообщение, которое мне прислала консьержка Мария. По крайней мере, на аватарке красовалась ее миловидная мордашка. «Привет, Артур! Может, все-таки выпьем кофе?»